Глава 7. Вскоре после разговора Петра с доктором пушкинской семьи произошло событие, которое моему прадеду помогло осуществить одну его мечту, думаю, самую главную. Произошла встреча с человеком, имя которого по неизвестным причинам он пожелал сохранить в тайне. Видимо, доктор, с которым состоялась встреча у Строганова, безуспешно лечивший от эпилепсии малолетнего сына известного влиятельного петербургского князя Н., честно заявил о своем бессилии помочь больному и указал на Петра. Князь сделал вид, что не поверил в способности ни ученого дворового человека, но тайно от всех направил к Петру своего слугу, молодого белобрысого парня. Доверенный изложил просьбу князя приказом явиться к их светлости в 7 часов в субботний вечер, сохранив это в тайне от слуг и от господ. Петр много слышал о князе, о его несметном богатстве, о его жестокости, о влиянии его в великосветском обществе. Но он ничего не знал о несчастье, которое переживала эта, на первый взгляд, благополучная семья. По темному Петербургу во дворец князя Петр направился с тревожным сердцем. У ворот, возле которых он прежде не раз замедлял шаг, чтобы разглядеть орнаменты и рисунки изящных завитков, теперь приостановился, обдумывая, что же скажет тому, кто его встретит. Но его ждал тот же белобрысый парень. Он кивнул, жестом приглашая Петра следовать за собой. Держал себя белобрысый. Так точно здесь, после князя, он был первым лицом. По роскошной дороге, выложенной 4-угольными ровными камнями, обнесенной с обеих сторон невысокими елями с заснеженными макушками и полосками ровно подстриженного, убеленного снегом кустарника, парень подвел Петра к дворцу. От главного входа они свернули к боковой лестнице, поднялись. В небольшой комнате слуга велел Петру раздеться и ждать. Петр сбросил купленный уже в Петербурге легкий полушубок, снял шапку, пригладил ладонью непокорные густые волосы и стал ждать, предварительно шепотом сказав себе: «Спокойствие, спокойствие, спокойствие, полный покой. Я спокоен». И он действительно ощутил знакомый покой, пришедший в душу от слова. Тотчас же появился белобрысый парень, почему-то теперь более предупредительный и менее самоуверенный. «Князь зовет», — сказал он почти с полупоклоном и зашептал, дотрагиваясь ладонью до спины Петра: «Да ты спокойнее, спокойнее, парень!» «А я спокоен», — ответил Петр и двинулся вперед по блестящему многоцветному паркету коридоров, поглядывая на стены, украшенные картинами в дорогих золоченых рамах. Коридор привел в просторную комнату, пол которой был заслан огромным ковром, стены увешаны овальными портретами. Хрустальная люстра невероятной величины спускалась низко с расписанного потолка, освещая сидящего в кресле князя. Он был в домашнем халате, с книгой в руках. К барским любопытным взглядам Петр привык, но взгляд князя был не просто любопытным. Была в нем и какая-то отчаянная надежда, которую мгновенно отметил Петр, привычно кланяясь и останавливаясь у дверей. Князь сделал знак рукой слуге, и тот бесшумно исчез. «Подойди ближе», — мягко прозвучал голос князя. Петр подошел. «Я много слышал о тебе, Петр, и не буду задавать лишних вопросов. Вопрос один. Мой 6-летний сын от рождения страдает тяжелой болезнью. В народе зовется она падучей, в медицинских книгах — эпилепсией. Знаешь ли ты эту болезнь?» Знаю, ваше сиятельство. Можешь ты вылечить сына? Для того, чтобы ответить вам, ваше сиятельство, на этот вопрос, мне нужно поглядеть на вашего сына. Осмотреть его? Нет. Осматривать его я не буду. Верю, что болезнь определена верно, да ее и невозможно спутать с другими болезнями. Но мне нужно... Не знаю, как сказать это вам. Нужно в душе почувствовать отношение к вашему сыну. Нужно знать, как он отнесется ко мне. Это очень важно. Князь взял со стола колокольчик. Серебряный язычок мелодично ударил в серебряную стенку. Открылась боковая дверь. Появился добродушный толстяк в ливрее с седыми редкими бакенбардами и с тускло-голубыми старческими глазами. «Приведите молодого князя». Толстяк поклонился, попятился и скрылся за дверью. Через некоторое время в комнате появился худенький мальчик с хорошеньким бледным личиком, с задумчивыми черными глазами, не по-детски серьезными и даже строгими. Он что-то сказал по-французски отцу и внимательно поглядел на Петра. Князь привлек мальчика к себе, поцеловал в русую головку. Ребенок вдруг высвободился от отца и смело подошел к Петру. Он остановился подле него с широко открытыми глазами, долго глядел в его лицо, так долго, как это умеют дети, а потом спросил... По-русски. Он понял, видно, что перед ним не барин, а слуга, с которыми не разговаривают на французском языке. «Тебя как зовут? Ты ко мне пришел?» Петр не знал, как назвать себя в деревне, он сказал бы «дядя Петя», а здесь не положено. «Зовут меня Петром». «У меня в комнате икона святого Петра висит», — задумчиво сказал мальчик. И ни отец, ни Петр не улыбнулись. Петр опять был в затруднении. Как называть ребенка, ведь здесь так нелепо с детских лет его величали сиятельством. «Ваше сиятельство, а вас как зовут?» «Меня Алечка. Без всяких сиятельств. Просто Алечка, хорошо? Ты мне очень-очень понравился». Ты немного походишь на икону святого Петра. Сядь вон в то кресло, а я залезу к тебе на колени, хорошо? Петр вопросительно поглядел на князя. Тот кивнул головой. Казалось, он был рад этому мгновенному контакту сына с Петром, который, видимо, и нужен был этому странному лекарю. Петр сел в светлое шелковое кресло и с удовольствием посадил на колени ребенка, с жалостью ощутив его невесомость. «Знаешь, Петр, — доверительно сказал Алечка, — я болен, поэтому я не такой, как все мои товарищи. Я вдруг ничего не помню. А потом у меня так сильно болит голова. И знаешь, мне всех жалко, и кошек, и собак, и слуг наших». «А знаете, ваше сиятельство, уже забывая о присутствии князя, отодвигая мальчика от себя и заглядывая в его страдальческие глаза, напоминающие ее взгляд, твердо и властно сказал Петр, — я и пришел для того, чтобы вас вылечить. Я ни одного вот такого же вылечил. Только аккуратно надо пить лекарства, которые я дам». «Я так и подумал, что ты пришел, чтобы меня вылечить. Сразу же так и подумал!» Весело засмеялся, захлопал в ладоши Алечка и соскочил с колен Петра. «Я буду пить лекарство, даже если оно очень горькое. А скоро ты меня вылечишь?» «Скоро», — опять твердо сказал Петр и погладил ребенка по голове. «Очень скоро вы будете, как все здоровые дети». Голос Петра стал властным. «Не будет болеть голова. Никогда не будет и такого, словно бы вы ничего не помните. Все пройдет, ваше сиятельство. Вы будете совсем, совсем здоровы. Вы верите мне?» А сам с горечью подумал, что травы-то нужные у него с собой слишком мало, а достать ее можно только в Ильинском, и для этого потребуется время. «Я очень верю тебе, Петр, и я знаю, что ты меня вылечишь, только бы поскорее». Князь с изумлением смотрел на сцену, происходящую перед ним, и сам начинал верить в этого молодого колдуна, который обещал вылечить сына. «А теперь идите играть», — на ухо сказал мальчику Петр. «А мне нужно поговорить с их сиятельством». Алечке очень не хотелось уходить, и он только тогда решился оставить комнату отца, когда взял с Петра честное слово, что завтра тот придет и принесет лекарство, и они вместе будут кататься с горки на санках. На завтра на рассвете с письмом Петра к родным на лучших лошадях помчался посильный князь в Ильинское за травами. А когда Петр уходил, князь сказал ему, протягивая деньги: «Это пока. А если ты, Петр, вылечишь моего сына, я озолочу тебя. Понимаешь? Озолочу». Петр отвел руки за спину и ответил князю голосом с металлическими нотками: «Спасибо, ваше сиятельство, но я не доктор. А в народной медицине есть одна великая заповедь. Если взять плату за лечение, оно не поможет». Князь опустил руку. Гнев мелькнул в его лице и разочарование. «Но потом, когда больной вылечится, — спросил он, — и уже не надо будет его лечить, тогда...» «Тогда видно будет, — ответил Петр. Мне платой станет излечение вашего сына». Князь отвел взгляд. Казалось, он получил незабываемый урок, узнав, что не все покупается на деньги, что у бедняка крепостного, которого он из-за человека-то никогда не считал, иметь большие деньги — не главное его желание. Отказаться от такой суммы, которая сделала бы этого парня человеком среднего достатка? Это представлялось князю невероятным, и ему было немного не по себе, потому что ставило его в какую-то неизведанную еще им в жизни зависимость. «Ну что же, — сказал князь, — с народной мудростью посчитаемся. Расчет за труд отдалим, но я повторяю. Если ты вылечишь сына, ничего для тебя не пожалею. Запомни это. Князь слов на ветер не бросает». В Ильинском княжеская повозка остановилась возле управления пермским неразделенным имением Строгановых. Из нее вышел светлоглазый, безбровый молодой человек, несмотря на весеннюю холодную пору, легко и модно одетый. Прохожие сразу угадали в нем человека из города, и пока он поднимался по ступеням мимо колонн, ильинцы останавливались и провожали его глазами до дверей. А когда приезжий скрылся в управлении, и постояли, посудачили о том, что сразу видно, приезжие не из Перми, скорее, из Москвы или Петербурга. Вон и повозка не пермская. Так бы стояли и рассуждали ильинцы долго, если бы не появился важно шествующий в управлении вотчинный член Пищалкин, решающий все крестьянские просьбы, рассматривающие справки и именные учетные выписки на крестьян по сбору денежных и хлебных налогов. «Ну, чего собрались?» — начал было Пищалкин и, увидев необычную повозку, махнул рукой. «Разойтись!» А сам, не скрывая любопытства, застучал сапогами по лестнице. Своему посланцу Илье князь нашел заделье побывать с поручением управляющего, а Кузнецовым с письмом от сына, Илья зашел будто бы так, между прочим, по просьбе приятеля вместе с ним, проживающего в Петербурге. Илья сам был крепостным князем, помнил нравы своей деревеньки, из которой взят был не так давно, и ждал, что здесь родители Петра встретят его, как обычно, причитаниями, жалобами на тяжкую долю и злую разлуку с сыном. Но все оказалось не так. Встретила его красивая и еще довольно молодая женщина с некрестьянской осанкой. Ее косы, тоже не по-крестьянски, короной, уложенные вокруг головы, отливали синевой. Илья, сбитый с толку, туда ли он попал, поздоровался с ней, как с барыней, и спросил, где живут Кузнецовы. «А кого вам нужно?» — спросила женщина. «Кого-то из родных Петра Кузнецова. Я его мать». И тут Илья заметил тревогу в ее глазах. «Я из Петербурга, от Петра. Вот письмо». Женщина взяла письмо и совсем по-городскому пригласила его в дом. Он миновал сени, просторную кухню, где, свесив с печи седую кудлатую голову, с ним приветливо поздоровался старик. Вошел в опрятную горницу с широкой кроватью и пышной горой подушек. Кроме кровати, посередине горницы стоял стол, накрытый льняной скатертью. Горницу украшали распустившиеся цветы в горшках на окнах, любовно ухоженные. Илья ждал просьбы прочесть письмо, но, к его удивлению, женщина привычным жестом указала ему на деревянный стул с резной необычной спинкой, сама села напротив на такой же стул и принялась читать письмо. Она улыбалась и кончиком платка, лежащего на плечах, вытирала слезы. И сразу вдруг стала матерью сына по воле хозяев, увезенного в тридесятое царство. «Тятенька, от Петруши письмо. Живет неплохо. Траву от подучей для кого-то просит на полное лечение», — громко сказала она, поворачиваясь к двери. «Да немедленно травы-то. И еще пишет, чтобы держать это все в секрете, что письмо получили и траву с посланным отправили. А так живет хорошо. Надеется в этом году приехать». «Ну что ж, пошлем травы. Вечерком придут дети, подберут». «Ты когда, мил человек, в обратный путь?» «Завтра на заре», — сказал Илья. Поднялся и пошел в кухню. «Садись, мил человек, на скамейку», — приветливо пригласил старик. И начались расспросы про Петра. Как он, да что? А Илья всего раза четыре мельком увидел Петра-то. Тут только пожалел парень о своем глупом, задиристом поведении перед Петром. Подумаешь, он, Илья, у князя в услужении. А князь сам, видно, в Петре нуждается, а мать у Петра, что барыня, и читать умеет. Убедившись, что Илья действительно не знает Петра, дед и мать перешли к расспросам о Петербурге. Мать, к удивлению Ильи, поинтересовалась театром. Какой он там? Но Илья никогда не бывал в театре, знал только, что господа его часто ездили туда. Кузнецовы искренне удивили Илью тем, что их интересовало все происходящее не только в селе, в городах, но и в мире. Вернувшись в Петербург, Илья совсем по-другому стал относиться к Петру. «И откуда такие люди в деревне?» — с искренним удивлением сказал он Петру о его родных. «Таким в городе жить нужно». Илья понял, что Петр знает намного больше его, и, несмотря на то, что служит у графа Строганова так же, как он у князя, умудряется жить какой-то своей, особой жизнью. «Ну, Петр, давай подружимся», — сказал Илья, встретив его как-то возле дворца князя. «Подружимся?» — удивленно переспросил Петр. «Разве можно дружить по решению разума? Дружба возникает сама собой». «Значит, отказываешься?» — обидчиво спросил Илья. «Или и без меня у тебя много товарищей?» «У меня нет товарищей», — И я не отказываюсь от дружбы. Только ты не спеши. Она, дружба, сама возникает, без уговоров. А я очень хотел бы иметь такую дружбу, понял? Понял, снова обидчиво ответил Илья, так ничего и не поняв. Но больше не стал подкарауливать Петра. Вскоре графиня Софья Владимировна Строганова сдержала свое слово. Петру дано было разрешение уехать в Ильинское, в распоряжение управляющего, который намеревался направить его на Билибаевский завод. После года пребывания в Петербурге Петр возвращался домой. Сафрон понукал пару коней, телега тащилась по скверной весенней дороге с глубокими колеями, рытвинами и лужами, преграждающими путь. И когда Сафрон сворачивал в лес в объезд, кони с трудом волочили повозку по мокрой прошлогодней траве меж деревьев и пней. В тот первый путь воспоминания об Ильинском заполнили мысли Петра. Теперь же он жил Петербургом. Один год. Сколько принес он волнений! Петр чувствовал себя не просто повзрослевшим. Он многое понял. Он увидел господ, которых знал главным образом по рассказам и книгам. Он присматривался к их жизни. Жизнь графа Строганова он узнал достаточно близко и лично, и по рассказам слуг. В памяти Петра неожиданно встал восхищавший его дом Строгановых на углу Невского и набережной Мойки. Этот дом был построен еще в 1752-1754 годах бароном Сергеем Григорьевичем Строгановым. Строителем его был знаменитый Растрелли. Петр был в этом доме, восторженно рассматривал картинную галерею, ездил на Выборгскую сторону, к Черной речке, на летнюю дачу Строгановых. Много же было Строгановых в Москве и Петербурге. Не зря в отдалении от высшего света их родословной занимались братья Волиговы. Но многое и без них знал теперь Петр. Он знал, например, что в 1781 году по высочайшему соизволению граф Александр Сергеевич Строганов ездил в Пермь для открытия губернии, которое и совершено было 18 октября 1781 года. Граф ездил в свои пермские имения, а с ним малолетний сын его, Павел Александрович, будущий хозяин этих имений. Для сына своего Павла и его потомства в мужском поколении граф установил родовое командорство ордена святого Иоанна Иерусалимского с залогом из пермского своего имения 572 душ мужского пола с обязательством ежегодно платить в казну ордена по 10% с верного годового дохода. А 11 января 1800 года император Павел, великий магистр сего ордена, пожаловал графа Александра Сергеевича почетным командором этого ордена. 23 января этого же года граф был назначен президентом Академии художеств, директором публичной библиотеки и главным начальником экспедиции мраморной ломки и приискания цветных камней в Пермской губернии. Кроме того, он был сенатором. Граф Александр Сергеевич при сооружении Казанского собора находился в Петербурге как первоприсутствующий в особо учрежденной комиссии. Строителем же собора был его воспитанник из крепостных людей Андрей Никифорович Воронихин. Сын графа Александра Сергеевича, Павел Александрович, по воле отца 4 года путешествовал за границей. С ним ездили учитель-француз Ром и Андрей Воронихин, тот самый, который потом воздвиг Казанский собор. Граф Павел Александрович, муж графини Софьи Владимировны, был близок ко двору. Он некоторое время жил в Петерговском дворце. Сверх всех наград от императора он имел оригинальный подарок — яхту с 12 матросами и одним унтер-офицером, которые во время нахождения на яхте считались на действительной службе. Яхта стояла на воде перед загородным домом на даче на Выборгской стороне. Петр видел эту яхту. Петр видел и графиню Софью Владимировну, которую иначе не называли как высокообразованной, замечательной русской женщиной. В самом деле она была наделена редкими качествами. После смерти мужа 28 лет самостоятельно распоряжалась пермским имением, ввела немало новшеств с целью улучшения жизни крепостных. Петра поразила внешность Софьи Владимировны. Была она уже не молодой, очень властной, решительной в манерах, и, видимо, страстно хотела сохранить ушедшее обаяние молодости, которое, очевидно, было когда-то по-настоящему сильным, и поэтому чрезмерно красилась. Петр, как художник, сразу же подметил, что если бы румяна на лице ее были бледнее, они более соответствовали бы возрасту, а, следовательно, молодели бы ее. Видимо, в молодости была она красивой, стройной, женственной. И теперь ее лицо было приятным. Глаза смотрели внимательно. Улыбка привлекала доброжелательностью, и глубоко западавшие морщины на лбу свидетельствовали о том, что женщина это мыслит, думает, и над каждым словом своим, и над всем, что видит. Петр почувствовал даже уважение к графине, а она, по-видимому, заметила это и хорошо улыбнулась ему на прощание. Кроме графини Софьи Владимировны, Петр неоднократно видел ее дочь Наталью Павловну, ту самую графиню, которая в 1818 году вышла замуж за своего двоюродного брата Сергея Строганова, и имя которой пожизненно сохранилось «Вольной Петра», полученной уже от нее. Белокурая, моложавая графиня, вся какая-то неестественная, почти не умеющая говорить по-русски с заметным французским акцентом и нарочитой картавостью, вызвала в Петре чувство раздражения. Чем ближе подъезжал Петр к родным местам, тем чаще вспоминал он все, что было услышано от людей, прочитано из книг о Строгановых. На клочке бумаги он берег выписанное им место из пожалованной грамоты царя Иоанна Васильевича Грозного от 4 апреля 1558 года. Именитым людям Строгановым на земле в Перми Великой по реке Каме, ниже Великой Перми Чердыни, за 80 верст по Каме реке на 146 верст. Это в пределах всей Пермской губернии. Именитые люди Строгановы, пожалованные бароны, не подлежали ничьему суду, кроме личного суда царского. Именитые люди Строгановы были очень деятельными колонизаторами пермских земель и, владея пожалованными им землями, содействовали правительству московскому в завоевании Сибири. Не случайно же крестным отцом барона Николая Григорьевича Строганова, 1700 год, был Петр Великий. Отец же младенца, Григорий Дмитриевич Строганов, пожертвовал Петру Первому 2 военных фрегата, построенных и вооруженных на собственные средства. А за это великий крестный 2 мая 1702 года на зубок крестнику пожаловал в вечное владение ему и потомству в Перми Великой реки Обву, Инову, Косьву, жившими по ним пермяками, 14 003 души. Деятельными, богатыми и почтенными были и теперь графы Строгановы. Это Петр увидел сам, в этом убедился. Узнал в какой-то мере Петр и жизнь сестер Гончаровых, но здесь все было непонятно. Можно было бы порасспросить всезнающих слуг, но Петр не хотел не только расспрашивать, но и слушать, когда те сами начинали говорить о Гончаровых. Здесь была замешана его душевная тайна, его чувство, трагически прекрасное в своей безнадежности и молчаливости. Ему казалось, что за Наталью Николаевну он с радостью отдал бы жизнь. Он узнал в Петербурге еще одного барина. И Гончаровы, и все Строгановы в великосветском обществе были ничто по сравнению с князем Н. Он обладал великой властью и несметным богатством. И вот с ним судьба столкнула Петра. Да так удивительно, что князь вынужден был просить дворового человека Строгановых о великом одолжении спасти от недуга его сына. Но князь был умен. Он быстро все поставил на свое место, и Петр, несмотря на отказ от платы за лечение, попал все же в зависимость к князю. В одно из своих посещений Петр гулял с Алечкой в небольшом парке, прилегающем к княжескому двору. Играл с ним в мяч, выслушивал его новости, которые произошли за ту неделю, что они не встречались. И главное, старался укрепить в нем веру в лекарство. Ведь, возможно, скоро Петр уедет из Петербурга, и тогда только трава будет лечить Алечку от тяжелой болезни. Мальчик пил отвары уже второй месяц. Первые две недели ему стало хуже. Приступы мучили его ежедневно, и князь в гневе срочно вызвал Петра. Сдерживая желание избить Петра, он процедил сквозь зубы: «Мальчику стало хуже. Не забудь, что ты отвечаешь за ребенка». «Ваше сиятельство», — ответил Петр, превозмогая желание сказать: «Ну, не давайте же ему больше мое лекарство, ежели не верите в него. Не зовите меня, прекратим лечение, и мне будет покойно». «Ваше сиятельство, травы лечат медленно, годами. Ухудшения поначалу бывают, но это не страшно. Травой я лечу вашего сына безобидной, худо от нее никому не бывало». Но только Алечка убедил князя. Он сказал: «Не хочется пить эту травку, она меня вылечит, я знаю. Петр очень хочет вылечить меня». И князь решил ждать. Прошли еще две недели, и приступы стали реже, а вскоре и вовсе приостановились. В предпоследнюю встречу князь сказал Петру: «Значит, уезжаешь? А что, если я поговорю с графиней? Ты пришелся по душе моему сыну, и мне хочется, чтобы ты был при нем всегда. Он хочет причислить меня к своим дворовым людям», — с горечью подумал Петр. Почему же, почему не пришла другая мысль в голову человеку, по гроб жизни обязанному Петру? Мысль сделать его вольным и уж тогда предложить служить у себя. Нет, эта мысль даже не мелькнула в голове князя. «Что, не хочешь?» — немного с издевкой спросил князь. «Ваше сиятельство, не лишайте меня единственной радости», — опуская глаза, сказал Петр. «В Ильинском у меня родные, там прошло мое детство». «Ну, если не хочешь, я не принуждаю. Поезжай». Прощание с князем и его сыном тоже не раз вспоминал Петр. Оно оказалось сложнее, чем можно было ожидать. Мальчик привязался к Петру, да и он к мальчику тоже, и потому пришлось скрыть от ребенка, что их встреча последняя. «Ты знаешь, Петр, — сказал Алечка, как всегда, не по-детски серьезно, — мне кажется, что ты меня уже совсем вылечил. У меня больше не будет этой болезни. Никогда не будет. Ты радуешься, Петр?» «Я очень рад, ваше сиятельство. И я знаю, наверное, что болезнь ваша бесследно пройдет». «Ты скоро придешь ко мне снова?» Вдруг забеспокоился ребенок, точно предчувствуя разлуку. «Скоро. Но и без меня вы должны верить, что будете совершенно здоровы, и все равно пить траву». И когда мальчик ушел, Петр поклонился князю и сказал: «Ваше сиятельство, я буду просить вас как-то извещать меня о здоровье вашего сына». Будь уверен, когда он вылечится и придет время расплаты, ты об этом узнаешь, — усмехнулся князь. Ваша светлость, не о деньгах речь, — вспыхнул Петр. Мне важно знать о здоровье вашего сына. Я уже говорил вам, что его здоровье для меня лучшая награда. Кроме того, я верю, что мое желание сделать его здоровым будет передаваться через огромное расстояние от Ильинского до Петербурга, из моей избы в ваш дворец. Поэтому в первый же день лечения мне нужно было поглядеть спальню мальчика внимательно, чтобы представить его в постельке и передать ему мои наставления на ночь. Я ведь это делаю каждый вечер с тех пор, как взялся лечить его. В этом тоже заключается лечение. Теперь еще и разницу во времени нужно подсчитать. Князь внимательно поглядел на Петра, и взгляд его выразил ясную мысль. Не то колдун, не то юродивый. Ну, а о том, что ты лечишь моего сына, помни, Петр, знать никто не должен. Этого никто и не узнает, — сказал Петр, — иначе лечение не поможет. Он поклонился князю и вышел с пылающими щеками, и это в благодарность за все. Как бы ни узнали, что их светлость не побрезговал услугами крепостного. Человек, человек, как глух и слеп ты! Как ты сам обкрадываешь себя, и твоя и без того короткая жизнь на земле становится мелкой и скучной. Нет, там, в Ильинском, люди с отнятой волей живут шире, красивее, глубже. Будь бы Петр немного ожесточеннее, он бы со злорадством мог сказать себе: «Князь зависит от меня так же, как я от него». Но Петр не знал этого чувства. Он с радостью ехал на родину, любовался широко раскинувшимся небом, по-весеннему набирающим синеву, вдыхал родные запахи земли в бурых прошлогодних бурьянах, поднимающихся зеленых побегах трав на бухающих почках, слушал забытое за этот год пение птиц. А когда на заре на привале в полуголых весенних деревьях за щелках засвистал свой гимн восходящему солнцу скворец, Петр уткнулся в рукав полушубка и заплакал горькими и сладкими слезами.